Ичи, это же ты, Ичи, да, привет, Амели, я тут, да какого дьявола, Куросаки. Девушка заорала так, что телефон пришлось отодвинуть на полметра. Ты, гаденыш рыжий, где пропадал? Ты хоть представляешь, как мы беспокоились? Амели, прости, я просто, прости. Девушка взвизгнула, ты пропадаешь больше, чем на месяц, на звонки никто не отвечает, и все, что ты можешь сказать, это прости. Амели, пожалуйста, успокойся, буквально взмолился парень, на которого на улице косо смотрели прохожие, я все-все вам объясню, только прошу тебя, не кричи больше. Хорошо, поверю, успокоилась Вейнер, но, Куросаки, если ты опять будешь вилять и уклоняться от ответов, то пеняй на себя. Мм, даже боюсь представить, что ты можешь сделать. Правильно, ведь же как раз закончила курсы и начала работать в салоне семьи. Думаю, она будет рада подопытному, в смысле, дорогому клиенту. Вспомнив крайне креативно выглядевшую девушку и ее потуги кардинально сменить ему имидж, Ичиго вздрогнул и поспешил заверить последний рубеж между ним и страшным салоном красоты в своей готовности рассказать все и даже больше. Улькиора, неслышно шедший возле владыки, был доволен. Школа, тренировки с Рюкином, возобновление тренировок с очень хорошим мастером фехтования. Акуатро не поленился и посетил несколько занятий, оценивая уровень мастера Стефана. Подруги и друзья займут у Ичиго абсолютно все время, и на глупые геройства не останется ни сил, ни желания. В конце концов, владыка еще ребенок, а ребенку не дело лезть в опасные места и к опасным людям, обязанностью молодняка всегда была учеба. Вот пусть и учится, а проблемы пока будут решать те, у кого есть и силы и умения. Идущий следом за своим владыкой Шиффер был счастлив. Глава 18. Ишин курил возле открытого окна, глядя в ночное небо. Дочери уже давно легли спать, а вот главе семейства было не до отдыха. Напряженная ситуация в обществе душ сказывалась и на Генсее, причем не в лучшую сторону. Число патрулей резко снизилось, и пустых становилось на улицах все больше, а ни Урахары с домочадцами, ни семейства Исида, ни Ичиго, ранее помогавших гонять минусов больше не было. Вот и приходилось бывшему капитану браться за Занпакта и очищать окрестности от грозящих дочкам монстров. Как они с Масаки и надеялись, девочки родились без способностей родителей и росли самыми обыкновенными детьми. Но чего не могли предположить ни они, ни Урахара, так это того влияния, что оказывала огромная сила Ичиго на всех окружавших его людей с непроявленным потенциалом. Потому неудивительно, что день за днем живя в одном доме с ходячим недоразумением, в сестрах стала пробуждаться способность видеть духов. Полностью напасть коснулась лишь Карин, которая с братом проводила в детстве больше времени, но и Юдзу уже порой замечала странные полуразмытые силуэты. Приказ от Генрюсея застал мужчину врасплох, хотя чего-то такого он от главнокомандующего Готея и ожидал. Действительно, раз с поимкой ценного ресурса не справились посторонние, то пусть его ловят родные, все ясно и логично. Создать ситуацию, в которой с Ичиго свяжутся и попросят помощи, было несложно. Куда сильнее Ишина беспокоила необходимость позже объяснять дочерям причины такого поступка. И как это сделать так, чтобы окончательно не потерять доверие девочек, он пока не знал. Ичиго, в сопровождении радостной Неллы и своих подруг, медленно двигался по крупному торговому центру. Амели и ее подруги все же решили, что столь вопиющая наглость со стороны их юного друга требует должной кары, и теперь парень щеголял черными волосами с изумрудными и рыжими прядками и новой экзотической одеждой. По отдельности все смотрелось дико, но в целом созданный образ настолько подходил Куросаки, что, несмотря на окружавшую его компанию очень привлекательных девиц, половина встречных дам оглядывалась вслед юноши. «Ну как, Ичи, нравится?» Повисла на его руке Вирджиния, главный герой сегодняшнего дня и по совместительству стилист. «Да как сказать, в целом прикольно, но как я в таком виде в школу пойду? А, забей, ничего страшного не случится, ну порут, влепит пару дежурств, максимум родителям позвонят. В конце концов, это просто волосы, мы же не татушки тебе набили». Девушки, услышав последние слова, с сомнением посмотрели на спутника. «Не, с этим пока рано, пусть пока живет». Все же отказалась от соблазнительной идеи Амели, заставив Ичиго с облегчением вздохнуть. «А вот временную, пожалуй, мы сделаем». Радостно загомонившие подруги, к которым присоединилась и Неллу, сегодня сопровождавшая подопечного в Гигае, вцепились в свою жертву и вместе потащили ее к видневшемуся невдалеке салону. Самой же жертве только и оставалось, что проклинать свою глупость, из-за которой он согласился провести в этой компании целый выходной. «Эй, Ичи, Ичи, а куда ты поедешь на каникулах?» Пока мастер наносил на предплечье парню выбранный девушками рисунок, Амели решила скоординировать общие планы на будущее. «Никуда», тот лишь пожал плечами, «у меня сейчас ни денег, ни времени на поездки нет». «Не говори глупости, Ичи, неужели ты думаешь, что мы не сможем отправить тебя отдохнуть?» Нелл сердито нахмурилась. Уже не в первый раз ей приходилось убеждать упертого Квинса Шинигами в том, что раз они позвали его к себе жить, то и обеспечивать его всем необходимым их задача, не как будущих слуг владыки, а как самых обычных взрослых. Но тот продолжал спорить и упираться. «То есть, Нелл-сан, вы не будете против, если мы позовем с собой Ичи в поездку, скажем, на Филиппины? Это ведь не в Японии». «Да», задумчиво протянула Туадершванг. «Да, это островное государство, на самолете недолго лететь». «Отличная идея», было видно, что спутница Куросаки загорелась этой идеей, «съездить отдохнуть в другую страну, посмотреть на что-то новое, это так здорово. А что для поездки нужно? И кстати, вы будете сильно против, если с Ичиго поедет кузен и, возможно, пара-тройка друзей, нужны паспорт и деньги, причем чем последних больше, тем, сами понимаете, Нелл-сан, лучше, ведь надо и сувениров всем знакомым набрать и развлечься. А дополнительные люди нас не пугают, наоборот, чем больше народу, тем веселее, а мы уж за малышами присмотрим». Ичиго пытался дозваться до разошедшихся подруг, но это было бессмысленно, о чем его тихо предупредил заканчивающий временный тату-мастер. И еще он посоветовал не спорить, так как идти против коллективной женской воли в данном случае было бессмысленно. Его возражений просто не услышат, а если услышат, то сделают вид, что не слышали. Когда поздним вечером обвешанные пакетами с многочисленными покупками, которые будут ой как нужны в поездке, Ичиго с Аранкаршей возвращались домой, то сам парень ничего подозрительного не заметил, а вот Туадершванг, видя темные окна дома, забеспокоилась. Разгрузив, накормив и уложив спать вырубавшегося на ходу юношу, она схватилась за телефон. «Улькиора, где вы? Что случилось?» После краткого ответа соратника девушка выключила телефон и, обхватив голову руками, с отчаянием уставилась в пол. Ей предстояло долгое ожидание товарищей. Утром того же самого дня Карина и Юдзу отправились в гости к Инауэ, на квартире у которой они регулярно собирались вместе с друзьями Ичиго. На днях тот связывался с Мидзуира, Киго и Ясутарой, и тем было что рассказать о пропадавшем брате волнующимся сестричкам. Зная о кулинарных пристрастиях подруги, Юдзу в такие встречи готовила угощение сама, что-то заранее дома, а что-то уже в доме Орихиме. Сегодня они с сестрой несли с собой несколько пакетов с разнообразной выпечкой, а на месте все договорились приготовить сукияки. За разговорами и сборами они не заметили отца, с грустью следившего за ними, а если бы и заметили, то вряд ли обратили бы на него внимание. После отъезда Ичиго тот почти всегда выглядел грустным и печальным. Слушая за чашкой горячего чая о свалившихся на их Нейса на злоключениях, девочки только и могли что ахать и охать, да заваливать ребят вопросами, а потому, за общей атмосферой возбуждения и радости, никто сразу не заметил начавших скапливаться за окнами дома пустых. «Сада-кун», вдруг испуганно пролепетала Инауэ, случайно глянувшая в окно. «Сада-кун, что это?» Смуглое лицо мексиканца некрасиво побелело, когда тот, подойдя к окну, окинул взглядом представшую ему картину. Там были не сотни, а тысячи пустых, и все большее их количество стекалось к дому Орихиме. «Мидзуира, у тебя же есть номер хоть одного из товарищей Ичиго?» «Да, Улькиора-сан дал мне на всякий случай свой телефон, потребовав, чтобы если что случится, я звонил не Ичиго, а ему. Вот и звони, и скорее, против такого количества нам не выстоять». Шифер ответил сразу и, услышав о возникшей проблеме, пообещал немедленную помощь. «А нафига нам лезть в Каракуру? Куросаки-то тут». Джигерджаку совершенно не хотелось мчаться на помощь каким-то жалким людишкам. «Если не придем мы, то эти дети позвонят владыке», спокойно ответил, открывая Гарганту Куатра. «А мне, если честно, так вовремя случившаяся атака пустых не нравится. Думаешь, подстава Шинигами? Так они вроде своими делами занялись, что не помешает им воспользоваться шансом захватить Куросаки сама. Выходим тихо, скрывая Риэцу, и ищем наблюдателей». Аранкары выходили из Гарганты парами и сканировали окружающее пространство. Никаких Шинигами они не заметили, в отличие от приманки пустых, брошенной недалеко от дома подруги Ичига. Когда Шифер уже хотел дать отмашку на начало атаки, Гримджоу вдруг схватил его за руку, не давая шевельнуться. «В чем дело, Джиггерджак?» – холодно поинтересовался Шифер, вырывая руку из стальной хватки Сексты. «Что-то не так?» – тот нервно водил головой и, казалось, принюхивался к одному ему ведомым запахам. «Здесь кто-то есть, но я его не вижу, только чувствую». Как оказалось, идея довериться кошачьему чутью пантеры была хорошей, потому как через 5 минут внимательных осторожных поисков они обнаружили хорошо замаскированного Ишина, следившего за домом Инауэ. «Сможешь вырубить его одним ударом?» Гипнотизируя фигуру бывшего капитана злым взглядом, спросил Узеля Шифер. «Да легко», тот только пожал плечами и смазанным движением, переместившись за спину Куросаки-старшего, вколол ему в шею какой-то препарат. «Атакуем», — коротко приказал Куатра, подходя ближе к Гранцу и его жертве. «Долго проспит, пока не разбудим, а что, будешь допрашивать?» «Нет», — Улькиора покачал головой, «и так все понятно. К тому же, боюсь убить эту мразь, если услышу конкретные ответы. К детям пойдем?» «Нет, дом накрыт барьером, они за него не пробьются и нас не увидят. А как очистим здесь все от пустых, уйдем, не стоит светиться перед теми, кого могут допросить шинигами. А Куросаки, ты об этом расскажешь?» Улькиора задумчиво посмотрел на тающие остатки пришедших на приманку пустых, среди которых резвились его коллеги. «Нет, не стоит ему знать о том, что отец его предал, у мальчика и так жизнь нелегкая. Слишком уж ты за него переживаешь, не похоже на тебя», — Гранц покачал головой. «Почитай книги по человеческой психологии», — посоветовал ученому брюнет, — «и поймешь, что хорошего разумного руководителя и тупого боевика воспитывают в совершенно разных условиях. И если шинигами нужен именно второй, и для этого они создали потрясающие условия, то нам нужен первый, и теперь именно от нас зависит, сумеем мы перестроить психику владыки или нет». «Серьезный подход», — хмыкнул ученый, — «а не боишься, что когда он узнает о твоих воспитательных мерах, то придет в ярость?» «Чтоб ты знал, воспитание младшего поколения в Генсии – обязанность старших, и я просто выполняю долг обычного взрослого. А возмущаться пусть возмущается, главное, чтобы от наших действий толк был». «Шифер, мы закончили», — рядом появился довольно улыбающийся Джиггерджак. «Рано радуешься, приманка еще работает», — обрадовал его Заэль, — «так что иди и жди новой волны». Улькиору от дальнейшего отвлек звонок Нелу, обеспокоенный всеобщим отсутствием. И пока он вводил девушку в курс дела, на приманку пришла вторая волна гелианы. Незаметно проследив за расходившимися поздней ночью по своим домам детьми, Арранкор вернулись в Токио, оставив Ишина валяться в подворотне у дома Орихими. Очнувшийся бывший капитан первым делом начал искать дочерей и успокоенно вздохнул, обнаружив их спящими дома. А вот найти тех, кто уничтожил пустых и усыпил его самого, мужчина не смог, но что Ичига в городе не появлялся, было очевидно. И теперь ему предстояло снова думать над тем, как заманить сына в Каракуру и передать его в Гати. Отдавать вместо Ичига одну из дочерей он не желал. Глава 19. 2 дня спустя Ичига без сил валялся на полу тренировочного зала. В бытность временным шинигами он привык к запредельным нагрузкам, к леденящему душу лязгу железа, к азарту, что возникает в пылу сражения. Но смертельная опасность, практически всегда давлевшая над ним, затмевало любые иные чувства. Здесь же, в безопасных стенах, на кону не стояла ничья жизнь, а потому ничто не мешало наслаждаться самим процессом занятий. «Ты поразил меня, Ичига», — Стефано сел рядом с юношей, даже не попытавшимся встать после очередного боя. «Руки-ноги чувствуешь?» «Знаете, мастер, лучше б я сейчас их не ощущал. Никогда не думал, что они могут так болеть». «Да ты везунчик», — на лицо мужчины наползла улыбка. «Обычно после первого боевого транса неделями отлеживаются, прежде чем снова смогут ощутить свое тело, а ты, похоже, быстро оклемаешься». А начиналось все вполне обыденно. В этот вечер Куросаки решил забить на домашку, дополнительные занятия и ждущего его со всей душой Рюкина, и пойти на фехтование. С последнего посещения тренировки прошло уже больше недели, и парень остро ощущал необходимость снятия напряжения, накопившегося за последнее время. Секция набирала популярность, и число учеников значительно выросло по сравнению с тем временем, когда Ичига набрел на это место. Занимались явно новички, так как мастер и пара его помощников показывали основы и базовые стойки. И юноша совсем не удивился тому, что мастер пошел к нему навстречу с радостной предвкушающей улыбкой. Когда Ичиго только начинал заниматься, мастер также любил устраивать показательные бои, чтобы продемонстрировать новичкам, чего они смогут достичь при должном усердии и таланте. Но о последнем обычно не упоминалось. Через 15 минут он стоял напротив Стефана полностью собранный и сосредоточенный. Полуторные клинки, выбранные в качестве оружия, оттягивали отвыкшие от регулярных нагрузок руки, и парень не хотел думать о том, как завтра будет что-то делать. Легкий полупоклон и оба становятся в удобные им стартовые позиции. Мастеру удобнее всего начинать бой в расслабленной позе с опущенными руками и присогнутыми ногами. Один клинок смотрит на противника, второй чуть в сторону и вниз. Ичиго же больше всего любил начинать спарринг из низкой посадки, с выставленной вперед правой ногой и перенеся весь вес на левую. Клинок в правой руке острием к врагу перед грудью параллельно земле, второй отведен за спину. Вообще, для боя один на один такая стойка была неудобна, она скорее была рассчитана на неконтролируемый правилами бой с несколькими врагами, но парню она, почему-то, была удобнее всего. Кивок мастера и противники сходятся, зрители же вздрагивают от лязга железа. Отразить летящий в шею удар и попробовать пробить по открытым ногам, отпрыгнуть от метящего в грудь режущего размаха и, поднырнув под второй клинок, попытаться атаковать снизу в живот, едва успеть блокировать короткий рубящий удар по левой руке и перекатом уйти за спину, заставив учителя сдвинуться с места. Ичиго потерял счет времени. Для него существовал только его противник и два смертоносных клинка, движения которых становились все медленнее. Он не понял, в какой момент все вокруг него словно застыло, и он рванул вперед, стремясь ударить в открытую грудь. Ему почти удалось, но в последний миг лавина звуков и запахов, которые до этого постепенно исчезали, обрушилась на него, а на тело, казалось, упала неподъемная железобетонная плита. «Сейчас вы могли видеть», — заговорил Стефана, даже не пытаясь скрыть удивление, состояние, называемое боевым трансом или способностью берсерка. В таком состоянии воин способен намного превзойти пределы физического тела и совершить невозможное, но за это следует неминуемая расплата. Как вы видите, Ичиго сейчас не может не то, что подняться, но и, скорее всего, даже говорить. Ученики зашептались, а в глазах, до этого горевших восхищением, появилась опаска. Впрочем, не обращая на их шушуканье внимания, продолжал мастер, это состояние долго не продлится. Во время транса человек теряет все свои чувства, собственно, благодаря чему и может сделать что-то выдающееся. Но после выхода из него, особенно принудительного, все эти ощущения возвращаются. Для организма это колоссальный стресс, потому и неудивительно, что нужно время, чтобы прийти в себя. И еще, несмотря на все возможности, даваемые трансом, в былые времена берсерков не любили даже свои, так как мгновенно потеряв силы после возвращения к обычному состоянию, они часто ломали весь строй оборонявшихся или нападавших. Стефана оглядел валявшегося на полу ученика и, заметив слабые попытки того шевельнуться, отпустил учеников. «Мастер, а это можно как-то контролировать?» — разрушил повисшую с уходом людей тишину Куросаки, как только у него хватило на это сил. «Конечно», — мужчина слабо улыбнулся, — «вот только тебе лучше пока не пытаться это сделать». «Но почему?» «Знаешь, в семьях вроде моей, где люди веками оттачивали свои способности в боевых искусствах, и это относится к любому их виду, самые сильные члены рода в твоем возрасте уже полностью брали вхождение и выход из транса под контроль, и продолжительность такого состояния была весьма приличной». «Тогда по...» «Не перебивай», — одернул его учитель, — «тогда это, возможно, и было оправдано. Времена постоянных войн и угроз жизням близких. Страшное время, и владеющие трансом имели куда больше шансов выжить, если, конечно, умели контролировать это состояние». Стефано смотрел на ученика и невольно радовался, что сейчас времена стали иными. Иначе этот парень повторил бы судьбу сотен его предков. «Но раз к 17 ваши предки уже контролировали свои способности, почему я не могу начать этому учиться?» Куросаки, помня о шныряющих рядом по его душу подозрительных субъектах разного виду, хотел себе хоть какие-то козыри в руки, но осекся от осуждающего взгляда наставника. «Потому что все те, кто им овладевал и пользовался, умирали, не дожив и до 30. За все в мире приходится платить, и чем сильнее способности, тем больше плата за них. Тебе так не нравится твоя жизнь?» «Жизнь парню нравилась, и с каждым днем все сильнее, а потому пришлось от столь соблазнительной способности отказаться, хотя кое-что его и беспокоило. Но ведь если не контролировать себя, то это куда опаснее. Развитие самоконтроля позволит тебе ощущать приближение транса, и не входить в него, и этому ты, конечно, научишься. Причем, в ближайшее время. Кстати, заниматься надо будет каждый день, поэтому не мог бы ты пригласить сюда в следующий раз кого-нибудь из старших? Мне надо обсудить кое-что касательно твоей ситуации. Плетясь по улице в сторону метро, Ичига с иронией думал о том, как мастер отреагирует на его опекунов. И кого из этих однозначно асоциальных типов можно привести, не опасаясь за душевное спокойствие мастера? Шифер сидел на вершине Токийской башни, смотря на бесконечную суету города внизу. Всякий раз, когда его начинали одолевать сомнения в правильности выбранного им самим и его сородичами пути, он приходил сюда. Мерцающие во тьме неоновые вывески, непрерывный поток людей, невзирая на время суток текшие внизу, гул машин и рокот пролетавших в небе самолетов помогали ему очиститься от сомнений и принять правильные решения. Кватро был уверен в одном: в Хуикамунда нужен правитель, сильный, могущественный, способный держать в узде разрушительные наклонности пустых, и разумный, чтобы дать им возможность эволюционировать и развиваться. Также он знал, что одному из своих пустые будут подчиняться недолго, как только кто-то приблизится по силе к вожаку, его разорвут и подлунный мир вновь упадет в пучины разрухи и вечного хаоса. Во время скитаний в бытность Вастерлордом что сам Улькиора, что остальные неоднократно видели древние руины. Значит, и в их мире, у пустых была цивилизация, сильная и развитая, и он хотел быть среди тех, кто снова поднимет забытый богами мир. Изначально оберегая Куросаки как потенциально ценный ресурс, Шифер не сразу заметил, как стало меняться его отношение к жизни и к окружающим его существам. Впрочем, остальные, скорее всего, не замечали изменений, творящихся с ними до сих пор. Лишенный любых эмоций, кроме слабого любопытства, Арранкар, узнав о ранении беспомощного парня пустым, впервые ощутил ярость и беспокойство. Тогда он не обратил на это особого внимания, но когда внезапные всплески позабытых ощущений вновь и вновь стали обрушиваться на него, игнорировать проблему уже не мог. Кватро не был ученым, да и, впрочем, объекта для изучения как такового не было, и все изменения он списал на влияние крови и Рейцу Ичига, легших в основу возрождения Арранкаров. По здравом размышлении, Шифер признал свою гипотезу более чем жизнеспособной, ведь родился же однажды в обществе душ родоначальник Квинси, почему бы и одному из его далеких потомков, в генах которого намешано много всего, не обрести свою собственную силу крови. Сегодня же Арранкара на его излюбленное место вновь привели проблемы подопечного. Что-то подспудно напрягало Улькиору в поведении Куросаки-старшего, но понять что именно, он не мог. Здесь же, под освежающими порывами ветра, словно выдувавшими все лишнее из разума, он это осознал. Если бы Ишин действительно хотел сдать сына, ему не было необходимости подстраивать ловушки или выманивать Ичига в Каракуру. Как отец, прямой родственник и официальный опекун несовершеннолетнего, он давно мог приехать в школу сына, забрать оттуда своего ребенка и передать его в ласковые объятия шинигами. Он же выдумывал комбинации, занимался ерундой и явно тянул время. Читая книги по психологии, воспитанию детей и наблюдая за разными семьями, Шифер не мог понять поведение отца Ичига. Все поведения мужчины, все его действия были направлены на то, чтобы отдалить мальчика от семьи, привив, тем не менее, едва ли не маниакальную заботу о сестрах. В свете похождений 15-летнего Яшинигами это было оправдано, но с точки зрения человеческих отношений выглядело дико. Впрочем, тут всегда приходилось вспоминать, что родители парня людьми-то как раз и не были, и на фоне этих рассуждений нынешнее поведение Ишина казалось еще более странным. Чего он ждал, чего опасался сильнее гнева Готея, если до сих пор не сдал сына? Улькиора не знал ответа, и это его крайне беспокоило. Глава 20. Ишин, однако, и не думал прозябать в бездействии. Вот только, находясь под плотным колпаком у Готея особо не подергаешься, и потому ему приходилось действовать крайне осторожно и медленно, не выбиваясь из давно созданного образа, терпеливо дожидаясь нужного момента. И он, наконец, настал. Как только шинигами сняли круглосуточное наблюдение за домом и остатками семьи беглого капитана, он сразу же развил бурную деятельность. От тесного дружеского общения с Урахарой у мужчины осталось много разнообразных примочек, запрятанных и замаскированных от излишней хозяйственной юдзу по всему дому. Легкий сонный газ, заполнивший комнату девочек, давал гарантию того, что они не проснутся в самый неподходящий момент и не вмешаются в задуманное их отцом. Укладывая дочерей в освобожденные от мебели гостиной и расставляя вокруг них странно пахнувшие свечи, Куросаки-старший жадно всматривался в их лица, которые, если он нигде не ошибется, он увидит ой как не скоро. Он мог вечно смотреть на их сонные расслабленные мордашки, но время поджимало, в любой момент могли появиться наблюдатели и сорвать все приготовления. Длинная и сложная кида на древнем наречии шинигами, секрет семьи Шиба, зазвучал в темной, освещенной колеблющимися огоньками свечей, комнате. И подмерный речитатив лица девочек стали меняться, черты родителей стирались, давая им совершенно новую внешность. А под конец тайного заклинания на запястьях и шеях вспыхнули и погасли призрачные цепочки знаков, полностью запечатывая силу и способности спящих. Закончив, Ишина бессиленно упал, тяжело привалившись к сдвинутому дивану. Самое сложное в плане затрат силы часть закончилась, но отдыхать было слишком рано. Модернизированное средство воздействия на разум, разработка Урахары, так и не дошедшая до Готея, позволило изменить память девочек вплоть до самых ранних воспоминаний. Теперь ни одна проверка не нашла бы в их памяти ни малейших следов, ведущих к семейству Куросаки. Просканировав окрестности, мужчина быстро уложил девочек в машину, и вскоре его джип с выключенными фарами растворился в ночной мгле неосвещенных улиц. Амели сидела на террасе родительского дома, глядя на утопавшее в звездах летнее небо и задумчиво крутя прядь сильно отросших волос веселого зеленого цвета. Накануне летнего отдыха, они с подругами решили обновить себе имидж, но вот с мастером Вейнер не повезло. Молоденькая стажерка вместо цветного милирования окрасила белокурые волосы клиентки неровными размазанными пятнами, к тому же, выбрав неверный цвет. Вот и пришлось, под смех подруг, заказывать полное окрашивание. Через 3 дня начинались последние школьные летние каникулы ее неожиданно появившегося друга, и ей очень хотелось, чтобы тот их запомнил навсегда. Чего сидишь в одиночестве? На природу полюбоваться потянуло, на соседнее кресло с размаху опустилась Хайлас, затягиваясь вишневой сигаретой. Да как сказать, Амели с некоторой завистью посмотрела на подругу, которая только недавно вернулась со свидания со своим парнем, думаю, как сделать будущие каникулы незабываемыми. Для кого? Как для кого? Для всех нас, конечно. Кто знает, может, это последний раз, когда мы можем отдохнуть все вместе. Ну и конечно тот факт, что некий рыжеволосый красавец в самом расцвете сил едет с нами, тут роли не играет. Джин, ну о чем таком ты говоришь? Возмутилась жертва парикмахерского искусства, в душе радуясь окружавшей их мгле, и чего тут совсем ни при чем. Ну да, как же, донесся до нее скептический шепот подруги. Нет, я, конечно, хочу, чтобы ему все понравилось, ведь он мне как младший братик и я за него волнуюсь, но, мел, мне то не гони, мне не надо тебя видеть, чтобы знать, как сейчас полыхает лицо нашей ледяной королевы. Вот только не пойму, чего ты ждешь-то. Повисла тишина, в которой было слышно стрекот цикад, резвившихся в саду и щебет редких ночных птиц. Ты сама видишь, что не интересуется он девушками, весь в учебе и своих тренировках, да и эти их проблемы потусторонние. Тебя пугает, что парень с иным миром связан? Нет, не пугает, только ты впервые влюбилась, да еще и в парня младше тебя, и не знаешь, как ему об этом сказать. Хайлас поднялась и села рядом с подругой. Мел, не тупи. Куросаки из того типа тугодумов, которым даже если прямо скажешь, они не врубятся. Не возьмешь все в свои руки, появится какая-нибудь бойкая пигалица и уведет ценный кадр. Прям-таки ценный, Амели нервно усмехнулась. Красив, умен, силен, не богат, но с его способностями и поддержкой это поправимо. Добрый, заботливый, что еще нужно? Ты прямо идеал описываешь. Пусть не идеал, но очень близок. Я из чада много проичего вытянула, и мой тебе совет, подруга, хватай своего рыжика, пока не стало поздно. То, что ты на пару лет старше, совершенно не смертельно, так что не сиди тут, а айда проверять твой гардероб и выбирать сексуальное белье и шмотки. С поездки вы должны вернуться парой. Но ведь, так, Вирджиния резко встала и вздернула за собой подругу, влепив той несильную пощечину. Ты кто вообще такая, и куда дела мою смелую решительную подругу? Тебе легко говорить, у вас с чадом все удачно сложилось. Легко, Хайлас весело рассмеялась, чтоб ты знала, он тот еще чурбан. Мне 2 месяца понадобилось, чтобы мы всерьез встречаться начали, и еще 3, чтоб его в постель затащить, вот честно, как тигр защищался. Да ладно, чтоб парень от этого дела отказывался, куда ж твои навыки обольщения подевались? Шутишь, это хорошо, а жила значит. Я, кстати, с удовольствием посмотрю, как от тебя будет Ичига бегать, он, на мой взгляд, еще больше закомплексован. Бегать, от меня, глаза бывшей блондинки гневно сузились, и она решительно тряхнула головой, далеко не убежит, я бегаю хорошо и быстро поймаю. Встав, она твердым шагом отправилась в дом, остановившись лишь на пороге. Спасибо, Джин, без тебя я бы еще долго терзалась сомнениями. Ага, пожалуйста, легко откликнулась та, и, слушая затихающие шаги, тихо прошептала, это будет крайне забавно. Тем временем, обитель Арранкар в Генсии ходила ходуном. Нелуитя собирали своего владыку в дальний путь, поставив весь дом вверх дном. Сам виновник локального апокалипсиса благоразумно каждый день сбегал в сторону фехтовальной школы, возвращаясь оттуда затемно и сразу падая спать. Кузен, после пары дней в хаосе, тоже обнаружил в себе резко проснувшийся интерес к занятиям мастера Стефана и теперь составлял Ичига компанию. Шел 10-й день Армагеддона. Почему они решили начать сбор аж за 2 недели, девушки и сами не знали, но вот сам процесс им очень понравился. Ведь надо было учесть и холодную погоду, и внезапные дожди, и еще кучу нюансов, да и одежды должно было быть много и разной. Вот только, по какой-то непонятной арранкаршам причине, Ичига ни в какую не хотел брать с собой 6 чемоданов и несколько сумок, говоря, что сам уложит все в один. Нелу попыталась, но ей удалось уложить в выбранную Ичига сумку содержимое лишь 3 чемоданов, остальное никак не влезало, да и сама сумка внезапно порвалась. Остальные арранкары, вспомнив о срочных делах в Лас-Начес, покинули Генсей, скрываясь от одержимых терцер в бесконечных белых коридорах замка. Наблюдать за вакханалией остался лишь Гин, получавший море морального удовлетворения от ежедневных мучений рыжего шинигами. Этим вечером, за 3 дня до отлета Куросеки на Филиппины, Нелл и Тиа снова сидели посреди разворошенной гостиной, все поверхности которой были покрыты мужской одеждой, бельем и обувью. Очередная сумка не вынесла издевательств, и все вещи снова требовали переукладки. Девушки, осторожно обходя кучи цветастых тряпок, подошел к морально уставшим арранкаршам Гин, почему вы так суетитесь? Куросеки уже не маленький, сам о себе позаботится. Возможно, Нелл серьезно посмотрела на шинигами, в конце концов, он долго сам о себе беспокоился. А теперь этим хотим заняться мы. Так езжайте с ним, в чем проблема-то, он будет с друзьями, мы не хотим мешать, грустно вздохнула девушка, глядя в пол. Так летите не с ним, а другим рейсом, или вообще доберитесь без гигаев. Тя, оживившись, посмотрела на подругу и резко кивнула. В самом деле, отелей на тех островах, куда полетит Ичига, полно, почему бы не остановиться в соседнем, да и отдохнуть заодно можно. Интересно, на них так Генсей действует, или это пример знаменитой женской логики? Задумался Ичимару, глядя вслед исчезнувшим в своих комнатах арранкарам, впрочем, издеваться над ними можно будет в любом случае. И, насвистывая веселую мелодию, шинигами пошел в сад. Следовало включить полив, деревья хурмы требовали особо бережного ухода. В огромной комнате, за заваленным бумагами столом, сидел хмуро изучавший объем предстоящей работы мужчина. С тех пор, как император пострадал в ходе внезапного нападения Арранкар, все дела Шатенбериха полностью упали на плечи Хашвальта, что никак его не радовало, потому как, вкупе с заботами о его величестве, отбирало абсолютно все время, которого теперь не хватало даже на краткий сон. Конечно, квинси были куда сильнее людей, но все же без отдыха могли существовать лишь ограниченное время, и Юграм всем существом ощущал, что тот момент, когда он банально свалится от усталости, все ближе. И это в то самое время, когда все дела и операции их расы завязаны на него. Вообще, он уже не раз думал о том, что где-то их император просчитался. Годы ушли на разработку плана по уничтожению общества души их короля, но все равно все шло наперекосяк. Фактически, единственный подходящий сосуд сбежал, у марионетки Сиритея, их будущего пропуска в измерение короля, оборвали ниточки, в надежно защищенное измерение прорвались пустые, сам император пострадал. По здравому размышлению, стоило бы отступить и спрятаться, подождать, пока появятся на доске новые фигуры, но его величество приказал продолжать действовать по первоначальному плану. А ведь вполне можно было бы похитить сестер того чудовища, что создали Ишин с Урахарой, и дождаться их детей от Исиды. В таком союзе родились бы весьма сильные дети, и один из них точно подошел бы в качестве сосуда. Но ждать еще 20 лет император явно не хотел. С тихим шелестом возле стола возникла закутанная в плащ фигура. «Чего тебе, Пернида?» Блондин недовольно смотрел на прибывшего. «Что с его величеством, Хашвальд? С ним все в порядке, и по его приказу никто кроме». Довольно болтовни, раздраженно прервал монотонно вещавшего Юграма гость. «Все прекрасно понимают, что будь его величество в порядке, то не отдал бы подобный приказ. Мне плевать на тебя и на то, что ты скоро свалишься от истощения, но я не могу позволить, чтобы его величество остался даже без такой никчемной поддержки, как ты». А как мы заговорили, тон Штернриттеров сменился на издевательский. Неужто доблестная охрана ревнует? Зависть – плохое чувство, Парнгджас – недостойное. «Слушай сюда», – Пернида переместился к своему оппоненту и резко вздернул его за грудки. «Если бы не ты со своими сомнительными услугами, что оказываешь его величеству, то тебя бы с ним и рядом не было, мразь. Так что знай свое место. А ты хорошо подумал, прежде чем разевать свою грязную пасть?» Голос правой руки императора звучал непривычно тихо и спокойно, а от взгляда голубых глаз член Шутстафель отскочил в другой конец кабинета. «Если бы не просьба его величества не трогать вас, ущербных», — блондин возвышался над упавшим на пол Квинси, давя на того своей силой, — «то я давно стер бы подобных тебе с лица земли, но тогда некому будет выполнять его приказы. Но еще раз услышу подобное, убью на месте. А теперь свалил отсюда». Глядя на то место, где секунду назад валялся один из охраны императора, Хашвальд тяжело вздохнул и потер лицо рукой. Все это было крайне не вовремя. Глава 21. В одном неприметном домике на задворках Руканга сидела, затягиваясь трубкой, глава некогда благородного, богатого и сильного клана. Чем сильнее становился клан, тем сильнее росла злоба и ненависть их завистников, и однажды достижения талантливых людей их семьи переполнили чашу терпения врагов. Клан был силен, каждый его член обучался айкидо и бою на мечах, но один в поле не воин. Напади на них не союз 14, а хотя бы союз 8-9 кланов, они бы отбились, или приди к ним на помощь их союзники. Но что случилось, то случилось, и всего клана в один день не стало. Вот только не досталось убийцам ни единой монетки, ни единого кусочка ткани из богатств поверженного рода. Глава клана, видя, что бой вот-вот будет проигран, активировал то, что ныне в Генсее зовут механизмом самоуничтожения. Склады, лаборатории, дома, библиотека, все взлетело на воздух в один миг. Клан уничтожили, но и цену враги заплатили немалую. Из всех пришедших выжила едва ли десятая часть, хотя жизни многих из них, уже начавших разграбление, унес тот последний подарок от умирающего главы. Из почти 3000 человек в живых осталось не более 20 в тот день отсутствовавших в клановом поместье. К концу первой недели после нападения еще с половиной из них произошли разного рода несчастные случаи, и в итоге в живых остались только дети. Дети, несущие древнюю сильную кровь, но не имеющие никаких сил защитить себя. Резкий треск раздался в полуразрушенном темном помещении, и Куаукаку, как всегда, недоуменно оглядела осколки трубки в своей руке и покачала головой. Сколько раз она зарекалась за раскуриванием вспоминать историю своей семьи, и все без толку. Всех выживших детей тогда распределили между собой выжившие убийцы, но тут уже вмешались союзники, а, вернее, бывшие союзники клана Шиба, Шихауин и Кучики. Выступать против двух ставших сильнейшими кланов никто не решился, и дети получили возможность вырасти в относительной безопасности. Нескоро, очень нескоро, старший из детей нашел тайную библиотеку, в которой обнаружил залитые кровью хроники последней битвы, и вся благодарность союзникам исчезла, словно роса под лучами жаркого солнца ярости. Если Шихауин еще можно было простить, так как основные силы их клана были в тот момент заняты разборками с Квинси, то клан Кучики не пришел на помощь безо всякого оправдания. Отношения были разорваны, и жалкая горстка выживших Шиба оказалась один на один с огромным безжалостным миром. Впрочем, живучесть и изворотливость позволила им дожить до настоящего времени, пусть и в виде всего нескольких человек. Но тут начинались проблемы, думать о решении которых Куаукаку как раз и пришла на место гибели своего рода. Проблема была в том, что, коротко говоря, главная ветвь клана уже умерла. Гандзю был, мягко сказать, крайне ограниченным. Уровень его рейцу смешным для клана, и, как показали все расчеты и исследования, в его детях ситуация не изменится, что автоматически переводит ее глупого младшего брата в побочную ветвь. Надеждой на возрождение клана был Каен. Сильный, красивый, умный, невероятно талантливый, нашедший себе не менее умную и сильную жену. Их дети родились бы с потенциалом, сопоставимым с прежними Шиба, но, увы, сама Куокаку была не особенно сильна, но, при удачном стечении обстоятельств, иными словами, при сильном муже, ее дети не сильно бы уступали детям Каена. Вот только здесь проблема была в том, что она из-за давней детской травмы детей иметь не могла, абсолютно, и это выводило ее на семью кузена. Ишин в свое время был силен, не просто силен, а сильнее Каена, и только разгильдяйский характер и нежелание жениться на правильной девушке не дали ее отцу перевести парня из побочной ветви в главную. Жил он глупо, нелепо и весело, что не помешало ему быстро стать капитаном и также нелепо сгинуть в Генсее. Регулярно общаясь с Яруичи, организовавшей торговлю между опальным капитаном 12-го отряда, Куокаку и предположить не могла, что та однажды принесет ей известие о живом родственнике, и не просто живом, а женившемся и растящем детей. Его сын, как две капли воды, похожие на погибшего брата, поразил женщину. Хрупкое тело подростка скрывало в себе невообразимую мощь и не позволяло контролировать свои силы. А после короткой беседы с ним она пришла в ярость. Ей хотелось своими руками удавить Урахару за его эксперименты, позволившие мальчику стать сильнее, но расшатавшего всю рейцу ребенка, Ишина за то, что фактически единственная надежда рода не знает даже о своей принадлежности к нему, мелкую тварь, принятую в род Кучики, из-за которой погиб Каен. А теперь может погибнуть Ичига. Бикую же женщина возненавидела лютой ненавистью. Она и ранее не питала к нему теплых чувств, а уж теперь, узнав о том, что он едва не убил ее племянника, ее чувства перешли в абсолют. Когда эпопея с Эйзином закончилась, и мальчика оставили в покое, Куокаку вздохнула с облегчением. Вот только радовалась она недолго, потому как прикормленные шпионы из Сирите донесли о странных телодвижениях вокруг ныне бывшего временного шинигами, которые в последнее время перешли в настоящую охоту за парнем. И женщина решала, стоит ли ей вмешиваться, или оставить события течь своим чередом. Впрочем, решала это громко сказано. Ичига был единственной надеждой рода, девочки уродились слишком слабыми, а значит, надо было начинать готовить нового главу к его будущим обязанностям. Как раз лет за 50-80, сколько она там проживет в Генсее, успеют все изучить. И Куокаку, мурлыкая под нос задорный мотив, популярный в 60-м районе Руканга, отправилась собирать все необходимое для жизни в Токио 21 века. И, естественно, первым делом в сумку отправилась пухлая папочка с анкетами милых, хозяйственных и сильных девушек шинигами. Женщин у главы почти уничтоженного клана должно быть много. Ичига не здоровилась. Несмотря на жаркое солнце Филиппин, его постоянно бил озноб, а чувство тревоги не отпускало, заставляя постоянно настороженно оглядываться. В какой-то момент инстинкт самосохранения взвыл, но почти сразу все прошло, оставив лишь смутное ощущение грядущих неприятностей. Впрочем, к последним Ичига было не привыкать. Отдых запомнился Ичига жарой, солеными брызгами лазурного моря, яркими цветами, необыкновенно вкусными слабоалкогольными коктейлями и ежечасными разборками схлестнувшихся на непонятной почве Неллы и Амели. Что не поделили две похожие словно сестры красавицы, парень так и не понял, а на осторожные расспросы остальных спутниц получил только насмешливое фырканье и выразительные взгляды. Впрочем, было нечто, в чем девушки проявили завидное единодушие. Стоило Куросаки, устав от девичьих склок, к его радости не выходивших за пределы перепалок и мелких гадостей, напрямую спросить дам о причине конфликта, как он имел счастье наблюдать абсолютно синхронно выполненный жест рука-лицо. На вопрос ему, само собой, не ответили. Впрочем, парень не расстраивался, только корил себя, что раньше не задался этим вопросом. Ведь после того дня оставшееся время девушки вели себя тихо и мирно. Сами же зеленовласые прелестницы, осознав, что объект их интересов еще не дозрел, отложили активную фазу конфликта до того момента, когда Куросаки достигнет просветления и осознает, зачем, вообще, в этом мире люди делятся на два пола. Девушки искренне надеялись, что этот миг наступит в обозримом будущем, но абсолютное отсутствие интереса объекта к почти раздетым девицам на пляже их несколько беспокоило. Впрочем, никакие разногласия не помешали развеселой компании хорошо провести время и вернуться в Токио переполненными позитивом и впечатлениями. Пока умотавший на отдых Куросаки веселился, Абараи Рукия, носившиеся в его поисках по всей Японии, ежедневно материли его, на чем свет стоит. И надо сказать, что у девушки выражение эмоций получалось куда креативнее. Все, не могу больше, Кучики устало упала на крыше одного из токийских небоскребов, куда, вот куда мог запропаститься этот идиот, когда все его ищут. Живет той же жизнью, что и последние полтора года. Абарай флегматично пожал плечами. Как бы то ни было, он искренне считал Рыжего своим другом и все время с потери сил сожалел, что не может просто заявиться к нему в гости. В Гигае он навещать его не стал, подумав, что на месте парня не хотел бы видеть лишний раз посланцев мира, к которому потерял доступ. «Да, именно», — фыркнула девушка, «вот только почему он не мог оставить своих координат семье, насколько было бы проще?» «Потому что они разругались», — Ринджи снова пожал плечами. «Он уважал отца Ичига как капитана, но вот как отец тот его разочаровал еще в те времена, когда он только познакомился с временным шинигами. Он бы от такого бати тоже свалил подальше». «Гррр», — зарычала Рукия, которую достала внезапная флегматичность друга детства. Впрочем, в кои-то веки тот был не одинок в своем нежелании выполнять приказы главнокомандующего, подобным грешила, конечно, не половина, но уж десятая часть шинигами точно, и в эту самую часть входила едва ли не половина капитанов и лейтенантов. Сама же девушка не видела ничего неправильного в том, чтобы вернуть Ичига силой и припрячь его для решения проблем с Квинси. В конце концов, он полукровка обеих рас, кому, как не ему, участвовать в противостоянии. Естественно, на правильной стороне, да и Нии сама так же считает. О том, что этот самый Нии сама, постигший Дзин среди снегов страны, ставший его личным кошмаром, уже давно и искренне надеется никогда с Рыжим бедствием не встречаться, Рукия не знала. Впрочем, об этом не знал никто, так как просвещать окружающих о своих чувствах ледяной глава клана Кучики не спешил. «Уходим», лениво глядя на плывущие облака, оторвал девушку от раздумий Абарай. «Или еще кружок, пошли», тяжело вздохнув, Кучики открыла Синкаймон, и оба лейтенанта ушли, оставив за собой живущий своей жизнью город. «Задержись они еще на 5 минут и догадайся внимательно смотреть вниз, на оживленные улицы, и желанная для них встреча произошла бы», так как спустя эти самые 5 минут внизу показалась обвешанная сумками, чемоданами и пакетами процессия, медленно продвигающаяся вперед. Глава 22. Куда первым делом отправится человек, впервые попавший из мира, подобного средневековому, в наше время? Возможно, люди тонкой душевной организации пожелают насытиться духовной пищей в музеях, театрах, филармониях или концертных залах. Иные же полетят в ночные клубы и подобные им увеселительные заведения. А вот люди практичные первым делом посетят магазины. К вящей печали Урахары, Куаукаку относилась именно к последнему типу. Бодро побегав в течение нескольких дней по торговому району Токио, она, довольная и переполненная положительными эмоциями, вернулась в обитель ученого отдать ему опустевшие банковские карты и получить взамен новые. К вопросу вливания в современное общество женщина подошла ответственно, и десятки призывно звеневших ящиков, которые осторожно сгружал с фургона Тиссей, были тому лучшим доказательством. Ведь с чего начинать познание нового мира, как не с его обширного ассортимента алкогольной и табачной промышленности? Постигали новое всем коллективом, и так вышло, что обитатели магазинчика Урахары на 2 добрых недели просто-напросто пропали для окружающего мира. Когда алкогольный дурман в голове Урахары слегка развеялся, он, ужаснувшись, кинулся в свою лабораторию, и вскоре окрестности огласил дикий вопль. Мужчина, упав на колени и держась за гудящую голову, неверящим взглядом осматривал руины части дома, где некогда проводил столько приятных минут. От самобичевания его отвлек всплеск странной фиолетовой жидкости, образовавшейся на месте разбитого стола с разными препаратами. Интерес возобладал над отвратным физическим состоянием, и беглый шинигами потихоньку пополз в сторону пускающей веселые пузырьки субстанции. Куаукаку же, проснувшись и оглядев то, что сталось с домом, тихо покинула прежде уютную обитель, направив свои стопы на поиски одного нужного ей субъекта. О похождениях своего племянника в Сиритее она знала, но лишь в общих чертах, и потому во время пьянки не упустила возможность заполнить пробелы в своих знаниях. К сожалению, даже залитые спиртным по самые брови бывшие капитаны не выдали бы ей ничего секретного, но их тайны ей не были нужны. Шибу интересовал наследник и его окружение. Выслушав историю Ичига, женщина приписала еще несколько долгов как Гатею и его командирам, так и отдельным кланам. Список был длинным, но женщина была уверена, что однажды один из потомков клана взыщет со своих врагов все до последнего, а для этого ей нужен один неугомонный рыжий тип, озаботившийся, к ее счастью, своей жизнью. Носиться по огромному мегаполису в поисках племянника Куукаку не хотела, и потому, вскоре после ухода от Урахары, ее можно было увидеть тихо проникающей в квартиру сада Ясутары, к ее огромному сожалению, пустовавшей. Впрочем, терпения ей было не занимать, магазины, полные тайной радости были рядом, телевизор работал. Чадо по возвращении ждал очень большой сюрприз. Небольшая комната была заполнена столь удушливым и плотным облаком дыма, что изображение на экране было мутным и расплывчатым. Впрочем, расслабленное состояние женщины не помешало ей резко подорваться с удобного дивана и мгновенно принять на блок кинжалов удар внезапно объявившегося врага. «О, какие, хаем, люди!» — со смешком произнесла Куукаку, осматривая хищную физиономию и торчащие синие волосы противника. «И что тут забыл пустой? Следи за языком, женщина!» Губы мужчины искривились в хищном оскале, а то и лишиться его можешь ненароком. «Что ж», Шиба опустила оружие, поздоровались, «теперь можно и о делах». «Зачем ты здесь?» Арранкар, не торопясь отвечать, открыл окно и сел на стул, задумчиво рассматривая родственницу их будущего повелителя. «Окажись на его месте кто другой, и сейчас вовсю бы кипел бой». Но он нутром чуял в женщине родственную, так сказать, душу, и был не прочь для начала поговорить. Что шинигами надо от живущего здесь человека? Шинигами? Женщина подавилась пивом, которое решила выпить, ожидая, пока клиент созреет. Акстись, киса, где ты тут видишь этих ублюдков? Или у тебя дальтонизм вкупе с миопией? Так очки надень или врачу покажись. Слышь, к врачу сейчас ты пойдешь, и то тебя понесут, зло бросил Гримджоу, в то же время успокаиваясь. Лжи в словах собеседницы он не ощущал, а значит, все поворачивается интересно, так кто ты, несчастная женщина, потерявшая любимого родственника, и теперь бродящая по свету в его поисках. Куукаку прижала к глазам внезапно возникший в руке платок и издала звук, который при некотором воображении можно было принять за всхлип. Воображение Арранка распасовало. Короче, убрав тряпку от глаз, вздохнула Шиба, где Ичига? Что может заставить современного человека, разнеженного транспортом и комфортом, тащиться по жаре, нагруженным сумками, свертками и пакетами? Только его собственная дурь, которую, увы, никак не избыть. Именно так думал Ичига, ковыляя во главе их разношерстной процессии, проклиная предыдущий день. Последний день отдыха начинался прекрасно. Море, пляж, вкусная еда. И неизвестно, как прознавший о подпольном казино Асана. Какой разумный не любит возможность халявы, не устояли перед новым опытом и законопослушные японцы. Хотя, собравшуюся компанию к приверженцам законов отнести было несколько проблематично. В казино, сверкавшим блеском ламп и улыбок очаровательных юношей и девушек, было весело, вплоть до того момента, как ребята осознали, что лишились всех денег и техники, то есть телефонов, камер и фотоаппаратов. Их спасло лишь то, что такси до аэропорта было оплачено заранее, как и сам билет. Так и вышло, что по запруженным улицам Токио продиралась сквозь толпы перегруженная загорелая компания с одинаково унылыми лицами. Арранкары обеспокоились отсутствием Ичига лишь к вечеру. Телефоны не отвечали, время прибытия давно прошло, и подавшийся панике Улькиора разослал своих рабоподчиненных на поиски. Повезло связке Гримджоу и Гина, которые получили массу удовольствия от вида ползущей процессии. Вот только долго наслаждаться зрелищем они не стали, так как объясняться с Кватрой не хотелось ни одному из них. Деньги у Гина с собой были, так что вся честная компания, погрузившись в вызванные такси, счастливо доехала до своей обители и с шумом стала выгружаться. Почти все были счастливы и рады отдохнуть после утомительного дня, вот только Ичига странно дергался. По непонятной ему причине он чувствовал, что ему надо бежать, бежать как можно быстрее и дальше отсюда, желательно в какой-нибудь другой, в идеале никому неизвестный мир. Увы, Хуэкамунда и общество душ не пойдут, там его в лед обнаружат, а о чем-нибудь еще он не знал. Так, обуреваемый очень нехорошими предчувствиями, Он последним зашел в дом и, едва оглядевшись, резко рванул обратно, но дверь уже захлопнулась, отсекая единственный доступный ему путь отступления. «Куда же ты, племянник?» Возле головы парня в двери торчала тонкая курительная трубка, а ироничный голос вызвал прошедшую по телу волну дрожи, дыбом поднявшую волосы. Была ли тому виной усталость, накопившаяся за трудный день, смена климата или внезапность встречи, но Ичига тихо и мирно сполз по стене на пол, проваливаясь в милосердную тьму, где его не ждали очередные родственники. И что это? Куукаку нарушила гробовую тишину, скептически оглядывая распластавшуюся возле порога тушку. С каких пор он такой нервный? Стресс, тяжелая жизненная ситуация, подростковый кризис. Гин улыбнулся. «Ну, вы же понимаете, даже не собираюсь», — отрезала женщина. «Как он, с такой-то стрессоустойчивостью, до сих пор дожил? А в Руканге такой дерзкий был, просто загляденье, наглость, высокомерие, самоуверенность истинный шиба. Я бы попросил», — недовольно вмешался Исида-старший, — «не наглость, а напористость, не высокомерие, а амбициозность, не самоуверенность, а осознание своих сил. Так что он, истинный Куросаки, опять они, да сколько же можно», — взвыл Гримджоу, хватаясь за голову и проклиная себя за то, что показал этой даме их дом. «А ведь так хорошо все начиналось. Неделю назад, дом Ясутары, Нишинигами была наглой, самоуверенной стервой. Джиггерджак, даже закаленный общением с сородичами противоположного пола, был не готов к отражению подобной нахрапистости и в итоге оказался у порога их токийского особняка со своей странной спутницей. Все попытки спорить пресекались, возмущения обрывались, а когда Гримджоу попробовал взбрыкнуть, в глазах женщины загорелся странный огонь, и он сам не понял, как оказался с ней в одной постели, где-то растеряв всю одежду. О том, что было дальше, вспоминать без содрогания Арранкар не мог, так его не выматывали даже битвы с Куросаки. Впрочем, будучи честным с самим собой, нельзя сказать, что он очень уж сопротивлялся и был чем-то недоволен. Дом встретил Сексту и его даму куда-то собравшимся Улькиора и пившим чай Гином, который последним благополучно подавился. «О, и ты здесь, немочь бледная, выжил-таки, впрочем, такие как ты нигде не тонут». Шиба деловито зашла и огляделась, кивнув бывшему капитану и внимательно изучив застывшего Кватру. «А это что за представитель субкультур?» Не давая ошеломленным хозяевам опомниться, она обернулась к Джаггерджаку. «Где комната Ичига? Веди». Ичимару и Шиффер с возрастающим удивлением наблюдали за тем, как наглый и задиристый Арранкар послушно ведет гостью в комнату Куросаки. Самое же интересное началось вечером. Стоило семейству Исида пересечь порог дома, как старший из них недовольно поморщился. В доме отчетливо ощущалось Риэйцу Шинигами, а громкий голос с кухни неприятно давил на уши. Увидев же вольготно развалившуюся полураздетую женщину, Рюкин резко развернул сына к лестнице, не давая рассмотреть открывающуюся вульгарную картину. «И кто это особо?» Раздражение в своем голосе Квинси даже не пытался скрывать. «Очередная родственница Куросаки, только теперь со стороны папеньки», — отозвался довольно улыбавшийся Гин. Он уже предвкушал грядущие события, прибыла, дабы позаботиться о главном кандидате в наследники клана Шиба. Поза Ичига и без подобных родственников, выплюнул последнее слово мужчина, обойдется, о нем есть кому заботиться, и он, кстати, наследник клана Куросаки, так что вам тут ловить нечего. Апа, поглядите, кто тут вылез, глаза Кукаку сощурились, сам с племянником годами не общался, живя в одном городе, помогать не помогал, а права тут качает. Где ж ты был, такой заботливый, когда мальчишку в общество душу ссылали? Договоренность с Ишином. Он не хотел, чтобы у парня были силы и способности постоять за себя, так он молодец, справился. Мальчишку пинали все, кому не лень, а этот даже не почесался. Да знаю я о том, что у этого болвана родился сын, давно бы забрала. Что-то в обществе душ вы не особо ему помогали, хотя сходство, так сказать, налицо, едко прервал Рюкин разошедшуюся женщину. Но та вдруг рассмеялась. И что я должна была сделать? Сказать: «Не ходи, Ичи, спасать эту мелкую тварь, потому что я твоя тетя, а она твоего дядю грохнула». Так ни одного шиба невозможно с пути заставить свернуть. Она перестала смеяться и лишь грустно покачала головой, и, обретя прежний самоуверенный вид, продолжила: «Впрочем, дела прошлые тут не важны. Ичига, наследник моего клана». Да разбежалась, Рюкин выглядел не менее надменно. «Я его нашел раньше, Так что он, наследник клана своей матери. Да, Шиба, затянувшись трубкой и постукивая ногтями по толстой папке, хитро усмехнулась. А жену ты ему, способную выносить одаренного ребенка, где тут найдешь? Эту карту и Сиди крыть было нечем. Он знал несколько семей, скрывавшихся Квинси, но ни в одной не было девочек подходящего возраста. Да что там подходящего, любого возраста. А связываться с Вандеррейхом не после их недавних столкновений. Впрочем, ничто не могло помешать этим двоим выяснять отношения на тему кровной принадлежности Ичига, что приводило Гина в хорошее настроение, а у остальных вызывало стойкую мигрень. Ичига проснулся от того, что ему в глаза светили раздражающие лучи солнца. Тело ломило, и не было ни малейшего желания двигаться, но всплывшие воспоминания о прошедшем вечере заставили его подскочить. В Рукангае ему довелось мало общаться со вздорной подругой Яруичи, но и этого ему хватило за глаза. Что тут забыла эта истеричка, то есть эксцентричная особа, да еще и претендующая с ним на родство, Ичига не знал, но по опыту общения с другим внезапно нарисовавшимся родственником предчувствия имел самые дурные. Впрочем, в данный момент родня его волновала мало. Парень уже очень давно не был у своего мастера и собирался отправиться туда как можно скорее, а новоявленная родня подождет. Клуб встретил его прохладой, звуками ударов и громким голосом мастера Стефана. Последний был парню крайне рад и тут же загнал его на усиленную тренировку. Сила, выносливость, ловкость. Куросаки, отвыкший от программы новичков, мог только материться про себя и работать. К поединкам ни в этот день, ни в последующую неделю Стефана его не подпускал. «Ты забыл основы, Ичига», – мужчина укоризненно качал головой, глядя на выдохшегося ученика. «Твои способности огромны, и, видимо, в твоих тренировках я допустил ошибку. Не стоило мне выставлять тебя на турнир, не стоило». «Почему, мастер? Главное оружие мечника не меч, но его тело. Лишь ежедневно тренируя его, ежедневно заставляя себя преодолевать свои пределы, ты добьешься успеха и не причинишь себе вред собственными техниками. А когда последний раз занимался тренировкой ты?» Куросаки нечего было ответить на слова мастера, он был полностью прав. Тренировки Рюкина и Арранкоров были иными, не похожими на те, что проходили здесь. Одно дело, если бы Ичига честно сказал мастеру, что у него нет сил и возможностей на прежний темп занятий, и совсем другое, что он хотел поединков, но пренебрегал основами. Вот только времени ему на все не хватало, и следовало делать выбор, тяжелый, но необходимый. А еще дома его ждал очередной разговор по душам. Тяжело вздохнув, Ичига рывком поднялся и, под одобрительным взглядом внимательных глаз, приступил к очередному кругу тренировки. Примечание к части. Дорогие читатели, я очень извиняюсь за столь долгий перерыв, но текст категорически не шел. Я со счета сбилась, сколько раз пришлось переписывать эту главу, все выходило совсем не так. Надеюсь, что больше такого не случится и я сумею благополучно дописать этот фанфик. Глава 23. В Сиритее, в своем кабинете, напивался глава благородного клана Кучики. Слуги, подносившие хозяину все новые и новые порции лучшего саке, тревожно переглядывались, не зная, что случилось с их господином, а господин просто старался забыть случившуюся накануне встречу. Ввиду угрозы нападения Квинси усиленные патрули регулярно прочесывали Рукангай, и ведомая Бьякуи группа столкнулась в одном из районов с главой вымирающего клана Шиба.